конце концов, они смогли спасти его. Он одержал верх в борьбе с богом смерти. Эти 5 дней прошли для Юн Хуа как в тумане. Она даже не осмеливалась заснуть. Хотя она сказала это сама, что если он просыпается, она предпочла бы, чтобы ее возрождение было всего лишь сном. Однако теперь, когда дело дошло до этого, она испугалась. Она заставила себя держать глаза открытыми. Она верила, что до тех пор, пока она не заснет, этот сон не закончится так быстро. Поскольку Юн Хуа не спала последние 5 дней, она выглядела ужасно. Чу Юй подумал, что Юн Хуа заставляла себя бодрствовать, потому что беспокоилась о Бао Си Цине. Чу Юй тоже не спал последние 5 дней. Несмотря на то, что Бао Си Цин начнулся от комы, он все еще был далек от безопасности. Раны на теле Бао Си Цина были слишком тяжелыми, его приходилось реанимировать почти каждый день. Однако, наконец-то были хорошие результаты. 5 дней спустя положение Бао Си Цина наконец изменилось к лучшему. Наконец у него прояснилась голова, и он смог коротко общаться с другими людьми. Раны на его теле больше не были инфицированы и не было никаких осложнений. Юн Хуа была одета в стерильный халат, когда она стояла перед больничной койкой Бао Си Цина. Ее глаза жадно пожирали его взгляд. Она просто хотела остаться здесь и смотреть на него еще секунду, а потом еще секунду, а потом еще одну. Возможно, этот сон перед ней рухнет, как только она повернется и выйдет из комнаты. Тогда она вернется обратно в ад, из которого когда-то вышла. Бао Си Цин открыл рот, но не издал ни звука. Поэтому вместо этого он моргнул, глядя на нее своими глазами. Его глаза ярко улыбались, когда он смотрел на нее. Юн Хуа попыталась заставить себя улыбнуться ему в ответ, но сама того не ведая, улыбка на ее лице была чрезвычайно уродливой. Бао Си Нянь вошел и сказал Юн Хуа: «Давай позволим моему младшему брату отдохнуть. Я попрошу кого-нибудь отвезти тебя домой. Ты сможешь увидеть его снова в следующие выходные». Юн Хуа кивнула и вышла из палаты вместе с Чу Юем. Когда она подошла к двери, то не смогла удержаться, чтобы не обернуться и не посмотреть на него еще раз. Ее взгляд был полон желания и нежелания. Она не хотела расставаться ни с ним, ни с этим миром. К счастью, он смог очнуться от комы, и этого было достаточно. Глава 178. Братцы хочет тебя видеть. Юн Хуа выглядела изможденной и худой, когда она наконец вернулась домой. Ее худой и изможденный вид испугал Цзян Хуаньцин. Что с тобой случилось? Цзян Хуаньцин была крайне встревожена. Юн Хуа просто покачала головой и сказала: «Мама, я в порядке. Я просто боюсь, что все это только сон. Я боюсь, что все это исчезнет, как только я проснусь». Цзян Хуаньцин сразу все поняла. Ее сердце болело за дочь, поэтому она заключила Юн Хуа в теплые объятия. «Глупая маленькая девочка, как это может быть сном? Если ты мне не веришь, то почему бы мне тебя не ущипнуть? Если тебе больно, когда я щипну тебя, значит, это не сон». Юн Хуа улыбнулась и сказала: «Мама, мне определенно будет больно, если ты ущипнешь меня. Даже если ты ущипнешь меня во сне, это будет больно. Я не лгу тебе, я говорю тебе правду». Цзян Хуаньцин пристально посмотрела на нее и сказала: «Хорошо, по крайней мере, скажи мне правду. Куда, черт возьми, вы с Чу Юем ездили? Ты уехала на 5 дней. Когда ты наконец вернулась, ты выглядела такой худой и изможденной». Юн Хуа поджала губы и покачала головой. «Это потому, что Бао Си Цин был ранен в результате несчастного случая. Мы боялись, что ты встревожишься, если мы тебе расскажем. Поэтому мы решили навестить его сами». Цзян Хуаньцин тут же ткнула Юн Хуа в голову и сказала: «Почему ты не сказала мне о таком важном деле? В любом случае, я бы все равно позволила тебе навестить его после того, как ты сказала мне правду. Как состояние Сяси? Он серьезно ранен, кто-то из его семьи присматривает за ним. У него достаточно денег? Мама, не волнуйся. Его семья уже ездила навестить его, и у него достаточно денег. Это не серьезная травма, и к настоящему времени он почти полностью восстановился. Приятно это слышать». Цзян Хуаньцин облегченно вздохнула. «Я хочу, чтобы ты хорошо отдохнула. Ты чуть не напугала меня до смерти, когда я увидела, как ты вошла». Юн Хуа высунула язык, прежде чем отправиться в ванную, чтобы принять душ. Приняв душ, она отправилась спать в свою комнату. Ее тело изнемогало от долгого пребывания на ногах 5 дней подряд, но все еще было напряжено. Она никак не могла расслабиться. Она действительно боялась этого, как только просыпалась после того, как засыпала, что мир, который она любила, изменится. Но она знала, что если этот мир и люди, которых она знала, были всего лишь сном, то это был лишь вопрос времени. Юнхуа не знала, когда она заснула, вероятно, потому, что слишком устала. Во сне она вернулась в психиатрическую больницу. Нет. Юнхуа внезапно открыла глаза и села на кровати. Она задохнулась и быстро огляделась по сторонам. Это место, это все еще была ее комната. Она все еще была в этом мире, она не вернулась в психиатрическую больницу. Юнхуа закрыла лицо руками и слезы потекли сквозь щели ее пальцев. Сегодня Юнхуа опоздала в школу на 5 минут, поэтому она пробежала 5 кругов по полю. С этим ничего не поделаешь. Сестра Хуа, я могу помочь тебе пробежать круг. Где ты была последние несколько дней? Спросил Чжан Шибанг, подходя к ней. Юнхуа пристально посмотрела на него и проигнорировала. Она направилась прямо в поле и побежала. Она пробежала 5 кругов подряд, не останавливаясь ни на секунду. Это было очень освежающе. Это было так освежающе, что она даже пробежала лишние 2 круга. Закончив бег, она медленно направилась в класс. По дороге Хан Фэнчжоу подошел к ней и протянул бутылку воды. Крышка от бутылки на крышке уже была откручена для нее. Юнхуа не отказалась от воды. Она взяла бутылку с водой и сделала несколько глотков. Хан Фэнчжоу, как всегда, хранил молчание. Юнхуа не могла удержаться и с любопытством спросила. «Я отсутствовала последние несколько дней, так как же обстоят дела с твоим отцом? Все уже решено». Голос Хан Фэнчжоу был очень спокоен. Юнхуа моргнула. Решили, как они разрешили эту ситуацию. Если бы зависимость игрока была так легко излечима, то в стране не было бы таких строгих законов об азартных играх. Люди братцы нашли его и хорошенько напугали, напугав его до глубины души. Люди братцы также предупредили других, что они пойдут против них, если кто-то одолжит моему отцу деньги или позволив ему играть в азартные игры в будущем. Хан Фэнчжоу редко произносил такие длинные фразы. Юнхуа кивнула головой. Это было действительно хорошее решение. Это было то же самое, что на корню обуздать азартную зависимость Хан Синьхуа. Хан Фэнчжоу вдруг сказал. Юнхуа, брат Ци велел мне передать тебе, что он хочет тебя видеть. Глава 179. Этот человек Цинь Ци. Юнхуа знала, что он попросит о встрече с ней. То, что она открыла, было чрезвычайно важно для брата Ци. Когда татуированный толстяк и его люди преследовали отца Хан Фэнчжоу, чтобы забрать его долги, они упомянули торговую палату Сичуань и брата Ци. Когда Юнхуа услышала это, она сразу же вспомнила человека по имени Цинь Ци. В ее прошлой жизни произошло много важных событий. Цинь Ци, который был боссом торговой палаты Сичуань, был предан своим самым доверенным братом Чжан Гобинем. Несмотря на то, что Цинь Ци вмешивался в серую сферу бизнеса, он был более принципиальным, чем другие. Он был не прочь сунуть свой нос в любой прибыльный бизнес, кроме наркотиков. Там был наркобарон из провинции Y, который хотел контрабандой ввести наркотики на рынок города Цзянси, но Цинь Ци отказался. Цинь Ци сказал ему, что пока он там, ни один грамм его наркотиков не будет допущен в город Цзянси. Его отказ привел к тому, что он стал препятствием в глазах других людей. В конце концов, наркотики – это высокорентабельный продукт, настолько прибыльный, что он может заставить людей делать все, что угодно. Люди начали воспринимать банду Цинь Ци как бельмо на глазу. Это было прекрасно, если Цинь Ци не хотел присоединяться к торговле наркотиками, но другие люди и банды все еще хотели сделать это. Они считали, что Цинь Ци не имеет права блокировать их потенциальный бизнес. Те, кого соблазняли огромные прибыли наркобизнеса, были недовольны Цинь Ци и надеялись свергнуть его. Цинь Ци был полностью осведомлен о ситуации, поэтому он тщательно следил за собой и планировал все, что может произойти. Однако он никак не ожидал, что его самый верный друг Чжан Гобинь предаст его. Все чувствовали несправедливость по отношению к Цинь Ци, потому что Цинь Ци был спасителем Чжан Гобиня. Если бы Цинь Ци не спас Чжан Гобиня, то сейчас на могильном камне Чжан Гобиня уже росли бы сорняки. Но в конце концов, было бесспорно, что именно Чжан Гобинь предал Цинь Ци. Он открыл производственную площадку на одной из вилл Цинь Ци. Он даже подбросил большое количество наркотиков и сырья для них в подвал виллы. Этот инцидент считался большой новостью в ее предыдущей жизни. Его передавали повсюду, и слухи распространялись, как лесной пожар. Все верили, что хотя Цинь Ци и был замешан в преступных делах, Он все же был добрым и праведным человеком. Напротив, Чжан Гобинь получил спасительную милость Цинь Ци. Но вместо того, чтобы отплатить за эту милость, он укусил руку, которая кормила его. Он был неблагодарным ублюдком. После падения Цинь Ци силы и люди, участвовавшие в серой зоне преступного бизнеса, были брошены в смятение. Это стало небезопасно для людей, живущих в городе Цзянси, и город превратился в беспорядок. Город Цзянси наконец сумел восстановить свой мир и безопасность 2-3 года спустя, когда был избран строгий начальник общественной безопасности. Юнхуа напомнила Цинь Ци, что торговля наркотиками принесет ему проблемы. Она также напомнила ему, что иногда доброта и благодарность, из-за жадности, могут превратиться в ненависть. Ни для кого не было секретом, что она явно имела в виду Чжан Гобиня. Люди вроде Цинь Ци были слишком добры. Именно из-за его доброты и доверия к Чжан Гобину он был ослеплен тем, что делал Чжан Гобин. Однажды Цинь Ци начал сомневаться в Чжан Гобине. Было бы невозможно, чтобы Цинь Ци был ослеплен Чжан Гобинем. Хотя это было всего лишь простое напоминание, напоминание Юнхуа было чрезвычайно важно для Цинь Ци. Юнхуа уже знала, что Цинь Ци будет искать ее, как только разберется со своими личными делами. Это было их дело, пока они не встретятся снова. Это была ситуация, которая была неизбежна. Юнхуа не хотела слишком запутываться в его неразберихе и не хотела затягивать это дольше, чем ей хотелось, поэтому она согласилась на встречу. Однако она планировала взять с собой Чуюя. Если она не возьмет с собой Чуюя, по правде говоря, Юнхуа на самом деле немного боялась торжественного выражения лица Чуюя. Цинь Ци был очень интересным человеком. Он пригласил Юнхуа пообедать вместе. Местом их встречи был очень стандартный ресторан. Когда Юнхуа, Чую и Хан Фэнчжоу прибыли в ресторан, Цинь Ци уже сидел и медленно пил чай, ожидая их. Это была первая встреча Юнхуа с Цинь Ци, и она была очень удивлена его появлением. Он был очень молод. Мужчине, сидевшему перед ней, было самое большее 27-28 лет. На нем был хорошо отглаженный костюм тройка и очки в золотой оправе. Он был очень хорошо одет. Он выглядел как джентльмен из высшего общества. Юнхуа был еще больше удивлена, когда Цинь Ци действительно встал со своего места и помог ей отодвинуть стул, чтобы она могла сесть. У него были манеры джентльмена. Глава 180. Теперь ты сестра Цинь Ци. Брат Ци, поприветствовала его Юнхуа, слегка кивнув головой в сторону Цинь Ци. Цинь Ци улыбнулся в ответ и лично помог Юнхуа налить чашку чая своими светлыми и тонкими руками. Он осторожно поставил чашку чая перед ней и сказал: «Крабы из этого ресторана очень известны, и октябрь – идеальное время, чтобы их есть. Хочешь попробовать крабов?» «Да, благодарю вас». Цинь Ци слегка кивнул головой и махнул рукой, подзывая официанта. «Я бы хотел 2 крабов на пару с чесночным соусом, омара на пару со стеклянной лапшой и рубленым чесноком, тушеную рыбу фугу и жареную мацутаки. Вы предпочитаете рис или лапшу в качестве основного блюда?» «Любое нормально. Давайте возьмем рис в качестве основного блюда. А что касается супа, то мы будем есть суп из морских ушек». Цинь Ци отдал их заказ официанту. Во всем ресторане было всего 3 столика. За одним столом сидели только Юнхуа и Цинь Йи. Чуюй, Хан Фэнчжоу и татуированный толстяк сидели за столиком неподалеку от них. За последним столом сидели только люди Цинь Ци. «Брат Ци, спасибо за гостеприимство», — вежливо улыбнулась ему Юнхуа. «Нет, это я должен благодарить тебя». Цинь Ци улыбнулась и жестом пригласила Юнхуа попробовать чашку чая. «Ты моложе, чем я себе представлял». Юнхуа сделала глоток чая и ничего не сказала. Цинь Ци сказал: «Ты должна знать, что я пригласил тебя сюда, чтобы задать тебе вопрос, верно?» Юнхуа посмотрела на него, улыбнулась и спросила: «А что, если я не захочу отвечать на твой вопрос?» Цинь Ци казался несколько беспомощным. Он улыбнулся и сказал: «Это тоже прекрасно. Если ты не захочешь отвечать на мой вопрос, тогда мы можем просто насладиться этой простой едой. Ты спасла мне жизнь. Хотя мне все равно, что со мной происходит, я ценю жизни своих подчиненных. Я не могу допустить, чтобы из-за меня с ними что-то случилось. Я хочу поблагодарить тебя за предупреждение, которое ты мне дала». Юнхуа была ошеломлена его ответом. Она верила, что Цинь Ци обязательно попытается докопаться до сути дела. Она не ожидала, что он так легко оставит эту тему. Кроме того, Цинь Ци оказался совсем не таким, как она его себе представляла. Юнхуа неловко сказала: Я просто случайно узнал об этом. Я даже не задавал этого вопроса, а ты сама на него ответила», — усмехнулся Цинция и сказал. «Еда уже должна быть подана. Если ты не возражаешь, в будущем можешь обращаться ко мне как к брату. Отныне ты будешь моей сестрой. Это... В чем дело? Ты не любишь меня за то, какой у меня бизнес? Нет, просто... Тогда все будет в порядке. Я уже всем сказал, что отныне ты будешь моей сестрой. В будущем, когда мои подчиненные из торговой палаты Сичуань увидят тебя, это будет то же самое, что видеть меня», — сказал Цинци. Юнхуа была ошеломлена этим, поэтому она быстро махнула рукой и сказала: «Нет, нет, в этом действительно нет необходимости. Ты спасла не только меня, но и моих братьев, и мою компанию, торговую палату Сичуань. Это мне выгодно, чтобы ты стала моей младшей сестрой», — Цинци улыбнулся и сказал: «Не отказывайся от моего предложения. Если ты это сделаешь, то я заставлю тебя назвать цену от 3 до 5 миллионов юаней. Я заплачу тебе за то, что ты спасла меня». У Юнхуа не было другого выбора, кроме как неохотно согласиться. Официант уже подал им блюдо. Юнхуа не очень хорошо разбиралась в крабах и хотела попросить официанта помочь ей разобрать крабов. Однако прежде чем она успела это сделать, Цинци лично надел перчатки и снял для нее панцирь с крабов. Юнхуа был удивлена тем, насколько искусен Цинци в разделке крабов. После того, как он удалил все крабовое мясо из его панцирей, он даже смог идеально положить крабовые панцири обратно на тарелку, чтобы собрать вместе полного краба. «Когда я был помоложе, я подрабатывал в прибрежном ресторане, и моя работа состояла в том, чтобы разбирать крабов. Похоже, я не забыл тех навыков, которым научился там», — Цинци улыбнулся, кладя очищенное крабовое мясо на тарелку Юнхуа. «Спасибо», — быстро сказала Юнхуа. «Нет никакой необходимости вести себя со мной так вежливо», — Цинци сняла перчатки и зачерпнула миску супа из морских ушек для Юнхуа. «Это поможет улучшить твою красоту. Тебе стоит попробовать». После еды Юнхуа больше не могла отрицать тот факт, что Цинци был очень обаятельным человеком. Он совершенно отличался от мужчин, которые любили носить толстые золотые цепи на шее и работали в преступном мире. После того, как они закончили трапезу, Цинци попросил татуированного толстяка отвезти Юнхуа и Чуюя домой. Хан Фэнчжоу остался позади. Цинци стоял у двери ресторана и с улыбкой махал рукой Юнхуа. Он смотрел, как отъезжает машина. Хан Фэнчжоу стоял рядом с Цинци. Только когда машина скрылась из виду, Цинци легкомысленно произнес: «Она должна быть фениксом на ветке зонтичного дерева. Невозможно затмить блеск, который она излучает. Если ты не найдешь другого способа приблизиться к ней, то в будущем ты даже не будешь квалифицирован, чтобы смотреть на нее, не говоря уже о том, чтобы стоять рядом с ней. Хан Фэнчжоу, просто подумай об этом. До тех пор, пока ты не превратишься в предателя, как Чжан Гобинь, я готов тебе помочь. Я могу заверить тебя, что могу помочь тебе достичь величия». Глава 181. Красным через всю сеть. «Значит, тебя зовут Юнхуа. Теперь мы хорошие знакомые, отныне ты можешь звать меня Авэнь», — сказал татуированный толстяк, ведя машину. «Брат Авэнь», — усмехнулась Юнхуа. «Эй, я бы не посмел. Брат Ци признал в тебе свою сестру, как я могу позволить тебе называть меня братом? Если брат Ци узнает, он сдерет с меня шкуру заживо. Зови меня просто Авэнь». У Юнхуа не было выбора. «Запомни мой номер, я примчусь, когда тебе понадобится моя помощь, будь уверена». После выхода из автомобиля, Чуюй взглянул на Юнхуа, обратив внимание на свою безопасность. «Этот Цинци, необычный человек, я займусь им в свободное время». Юнхуа была в растерянности, прежде чем быстро сказать: «Не нужно. Пока что он не кажется плохим человеком, не копайся в чужом прошлом из прихоти». Чуюй нахмурился, но все же кивнул в знак согласия. Состояние Баосицина улучшилось, и Юнхуа наконец-то смогла немного успокоить тревогу в своем сердце. Тем не менее, она пропустила Фань Мэнин, и она до сих пор не объяснилась ей. Юнхуа сжала телефон, долго колеблись и колеблись, прежде чем позвонить Фань Мэнин. «Я думала, ты исчезла», — ледяным тоном сказала Фань Мэнин. Юнхуа быстро извинилась. «Мне очень жаль, тренер Фань, мне очень-очень жаль, я знаю, что ничто из того, что я скажу, не даст мне вашего прощения. Нет, ты не должна просить у меня прощения, это твое будущее. Придешь ты или нет, какое это имеет отношение ко мне?» Фань Мэнин немедленно повесила трубку. Юнхуа крепко сжала телефон и вздохнула, что ей делать в эти выходные. Она хотела навестить Бао Сицина, но у нее также была тренировка по плаванию с Фань Мэнин. Чуюй, военный госпиталь не так уж далеко от столицы провинции, верно, около 65 км, а что, ответил Чуюй. Юнхуа быстро сказала, как ты думаешь, это сработает, мы едем в Ахиду и берем на прокат машину, нет, у тебя нет прав, значит, это такси, утром я пойду на тренировку по плаванию, а вечером проведу ночь в гостях у Бао Сицина. Чуюй моргнул и кивнул, да, конечно. Чуюй наконец-то мог успокоиться. Она давно отложила свои романы в сторону, предоставив черновикам публиковаться по расписанию. Раньше Юнхуа беспокоилась о Бао Сицине, поэтому она ничего не могла написать, даже если бы попыталась. Тем не менее, она избавилась от своих проблем, чтобы наконец-то приступить к работе. Она понятия не имела, как читатели упорно настаивают на ежедневной публикации глав из 2000 слов. В течение три ночей подряд Юнхуа начинала писать после ужина в 7 вечера, вплоть до 11 вечера, увеличивая свой запас черновиков еще на 50 000 слов. Она даже вспомнила блог, который создала, и вошла в него, чтобы посмотреть. С момента создания блога она сделала только один пост. Это была фотография женщины из дворца Цин и строчка «Шокирующие сны в запретном дворце». Песня о возрождении. Кроме этого, блог был пуст. Несмотря на то, что блог был жалким и пустым, ему все же удалось собрать более 200 000 просмотров за короткие 10 дней. Юнхуа была потрясена. Прочитав комментарии, Юнхуа наконец понял, какое влияние оказали шокирующие сны в запретном дворце. Без ее ведома шокирующие сны в запретном дворце уже распространились по всему интернету и вызвали огромные дискуссии на такие темы, как действительно ли современный человек, отправленный обратно в династию Цин, сможет повлиять на историю и изменить ее. Судя по интенсивности дискуссий, шокирующие сны в запретном дворце можно было считать феноменом. Были даже некоторые историки, которые присоединились к дискуссии. Некоторые хвалили эту историю, другие критиковали ее, некоторые даже заходили так далеко, что называли ее мусором. На Юнхуа это не подействовало. Она была достаточно строгой, но все равно это был роман. С ее скоростью написания и публикаций не было никакого способа полностью избежать ошибок. Хорошо, что их исправляли другие. Был еще один важный момент, только со спором возникнет страсть. В будущем романы, телевизионные шоу и актеры будут даже создавать темы, которые вызывают споры, чтобы привлечь внимание и нагнать страстей. После входа в Куку быстро пришло сообщение редактора «Сахар». Возрожденная живопись, издательский контракт на упрощенном китайском уже отправлен на вашу электронную почту. Условия гораздо лучше, чем просила ты. Глава 182. Вымысел – это не история. Это было просто совпадение. Издатель прислал контракт несколько дней назад, но Юнхуа слишком беспокоилась о Бао Сицине, чтобы проверить свою электронную почту. Редактор «Сахар» также не смогла связаться с Юнхуа, поэтому издатель подумал, что Юнхуа недовольна условиями контракта. Видя популярность романа, издатель решил улучшить контракт. Гонорар, который получала Юнхуа, и первый печатный номер уже были выше, чем у многих традиционных авторов. Юнхуа посмотрела на контракт и сказала «Сахару, все в порядке, мы подпишем его в соответствии с первоначальными условиями, в конце концов, мы же договорились об этих условиях, мы должны быть честными. Дело не в том, что я недовольна контрактом, просто в последние дни у меня были кое-какие дела, и я забыла о контракте. Не волнуйся, я подпишу его и отправлю тебе завтра. Ты действительно хороший человек, издатель определенно будет вне себя от радости». Юнхуа улыбнулась, но ничего не ответила. Этот издатель имел большое влияние, и у них было много издательских каналов, поэтому построение хороших отношений в долгосрочной перспективе было бы очень полезно. Естественно, когда издатель получил известие, они его очень оценили и быстро озаботились новым контрактом. «Сахар, возрожденная живопись, твой блог сейчас в тренде. Если ты свободна, ты можешь сделать там несколько постов. Такие вещи, как то, почему ты решила написать этот роман или ответить на вопросы читателей. Это увеличило бы популярность романа. Это также хороший шанс для рекламы твоего романа. Возрожденная живопись. Я понимаю, спасибо». Поболтав с Сахаром, Юнхуа немного подумала и сделала сообщение. Что бы произошло, Если бы маленькая энергичная и современная бабочка была введена в серьезную и торжественную вещь, которая является историей. В 2006 году самым популярным блогом был блог одной знаменитости. Она была названа первым блогером и героем новой эры блогинга. Именно она сделала слово «блогер» распространенным среди населения. После нее блоги стали популярными, а их веб-трафик увеличился. Все, кто присоединился к ней позже, пожинали ее плоды. Юнхуа была такой же. Из-за роста популярности блогерства и оживления дискуссий вокруг ее романа посещаемость ее блога значительно возросла. В посте говорилось о возможных, как больших, так и малых, изменениях, которые может принести возрожденный. Он анализировал возможные проблемы, с которыми может столкнуться возрожденный, даже опровергая роман. Например, как 13-кратный принц пообещал быть вместе с главной героиней навсегда, это было невозможно. Исторический 13-кратный принц определенно не был таким персонажем. Не был он и человеком отважным, а также он был лишен остроумия. У него были свои амбиции. Это не тот, кто может умереть ради женщины. Другой пример, когда главная героиня была послана к 4-му принцу из-за плана 8-го принца. Ее личность была скромной. Она была никем, у нее не будет возможности пообщаться с 4-м принцем. Она не имела права приближаться к 4-му принцу, не говоря уже о том, чтобы сопровождать его в учебе. Кроме того, исторический 4-кратный принц определенно не был тем, кто позволил бы наложнице войти в его кабинет. Также было невозможно, чтобы главная героиня спасла супругу Лян, когда она притворялась евнухом. Для такой высококлассной наложницы, как консорт Лян, вокруг нее определенно будут люди. Даже если она внезапно заболеет, молодой евнух не сможет приблизиться к ней. Юнхуа обнаружила, что опровергать себя на самом деле довольно весело. В конце поста Юнхуа закончил строкой. Роман – это не история, это просто романтические фантазии. Написав пост, она проверила его на наличие ошибок и нарисовала еще одну картинку дамы из дворца Цин. После того, как тексты и изображения были отредактированы, она опубликовала пост. Закончив с этим, Юнхуа приступила к самоподготовке. Ежемесячный тест должен был состояться на следующей неделе. Из него будет ясен прогресс в обучении 15-го класса. Глава 183. Хитрая система похудения. Юнхуа должна была разобраться с ходом прогресса 15-го класса. Что касается английского языка, то они запомнили фразы и предложения, найденные в первой половине учебника средней школы. Учебный план для учащихся средней школы еще не касался грамматики. Хотя изучение грамматики выглядит как большая работа, но на самом деле это были основы любого предложения. Понимание использования было бы намного проще, чем индивидуальное запоминание случаев. Это был простой вопрос усердия. Если бы человек был достаточно сосредоточен и прилежен, эти вещи были бы очень быстро усвоены. По мнению представителя английского класса и по уровню выполнения заданий Юнхуа пришла к выводу, что ученики 15-го класса хорошо владеют языком. В конце концов, они учили английский с нуля, так что фундамент не требовался. Это был все еще 2006 год, поэтому английский язык преподавался только начиная со средней школы, в отличие от будущего, когда уроки начинались в начальной школе. Знаний, доступных в учебном плане средней школы, определенно не хватило бы для экзамена второй средней школы, так что спешить не было смысла. Для математики они уже изучили линейные уравнения. Вторая средняя учебная программа была сосредоточена на геометрии, так что они могли начать с любых предварительных знаний. В любом случае, у них был Пэйцзи Сюань, и было бы напрасной тратой времени не использовать его. Физика была новым предметом, добавленным в средней школе, так что не было ничего страшного в том, чтобы выучить все с нуля. В основном это был вопрос концепции и работы памяти. Лингвистика придет с опытом. Было бы трудно хорошо изучить ее за короткое время. Однако работа с памятью все еще была очень эффективна против этих экзаменов. Несмотря на то, что высокий балл не обязательно означает мастерство в лингвистике, их текущей целью было набрать очки на экзаменах. Что касается таких тем, как биология и политика, запоминание было единственным способом. Если они не могут запомнить его, то пробегите несколько кругов и попробуйте еще раз. Юнхуа собрала проверяемый контент и поискала соответствующие вопросы. В отличие от будущего, сейчас все было еще в печатном виде, так что Юнхуа могла только заставить людей лично собирать бумаги за прошлый год в различных школах. Ежемесячный тест был на следующей неделе, но Юнхуа решила провести пробный тест прямо сейчас. Бумага была разделена на две части. Одна проверяла знания о вторичном содержании, а вторая – о тестируемом содержании в предстоящем тесте. Закончите пробный тест и обменяйтесь бумагами, чтобы обсудить и отметить. Черт, я точно знаю, как ответить на этот вопрос. Послушайте, я использовал правильные формулы, так где же я ошибся? Чжу Ицунь прикрыл голову. Чжань Шибан усмехнулся и поставил красный крест на бумаге. Ошибка по невнимательности, это один круг. Чжу Ицунь в гневе стиснул зубы. Ты пропустил знак минус, когда переписывал уравнение. Хе-хе, еще один круг. Еще одна ошибка, еще один круг. Сокрушался Чжан Шибанг, ставя еще один крест. Чжу Ицунь уже готов был сломаться. Пожалуйста, перестань рисовать, я уже должен ей 10 кругов. Пора худеть, праведно сказал Чжан Шибанг. Посмотри на себя, ты потерял по крайней мере 6 кг в этом месяце. Это все для твоего блага, ты одновременно становишься умнее и стройнее. Глава 184. Засыпаю при виде тебя. Чжань Шибанг освежился после издевательств над Чжу Ицунем. Но когда дело дошло до английского, настала очередь Чжань Шибанга падать. Что с этими и теми? Это была просто ошибка из-за невнимательности. Чжань Шибанг чувствовал себя немного виноватым. Чжу Ицунь хмыкнул. Хреново быть тобой. Я должен отдать его тебе за то, что ты написала как-то в МЦКУ. А нет, я снова неправильно понял вопрос ин, он, ад. Как ты думаешь, сестра Хуа разозлится? Тихо спросил Чжань Шибанг у Чжу Ицуня. Чжу Ицунь хмыкнул. Такой простой вопрос, ты мог бы пройти мимо него, просто запомнив. Это моя ошибка. Брат свинья, а нет, брат Чжу, пожалуйста, помоги мне, объясни мне это еще раз. Я обещаю записывать и запоминать это каждый день, я гарантирую, что больше не ошибусь. Чжань Шибанг вцепился в Чжу Ицуня с лицом, полным соплей и слез. Чжу Ицунь чувствовал себя прекрасно. Братья предназначались, чтобы над ними издеваться. Ежемесячные тесты пропускали биологию и политику, поэтому пробный тест Юнхуа не включал эти предметы. В течение 2 дней пробный тест был завершен и проверен. Результаты оказались лучше, чем ожидала Юнхуа. Особенно для математики, пересмотр содержания второго года и изучение содержания второго года не вызывали никаких столкновений, поэтому их производительность была хорошей. Настоящие тесты будут на следующей неделе. Юнхуа почти ничего не говорила, только обычные вещи о работе над тем, в чем они были слабы. В пятницу после уроков Юнхуа быстро собрала свои вещи и ушла. Они собирались самостоятельно добраться до столицы провинции, а затем до военного госпиталя, но, когда они выходили из школы, перед ней уже стоял джип. Юнхуа посмотрел на Чуюя, но тот покачал головой. «Я этого не устраивал, так и должно быть. Старший брат Баа, возможно?» Чуюй поджал губы и молча посмотрел на Юнхуа. «Не слишком ли она фамильярна?» Юнхуа не слишком много думал об этом. «Старший брат Баа Си Цина, тогда это был старший брат Баа». Увидев, что эти двое подошли, водитель, второй лейтенант, подошел и отдал честь. «Шеф велел мне приехать, чтобы забрать вас, ребята». Ехать по шоссе прямо к военному госпиталю было намного быстрее, чем по первоначальному маршруту. Было только 10 вечера, когда они приехали. Прошло уже 7 дней, но Бао Си Цин все еще находился в стерильной палате. Однако его состояние значительно улучшилось. Его состояние за неделю было отличным. Завтра он может перейти в нормальную палату. «Он молод и здоров», сказал доктор. Поэтому скорость его выздоровления высока после того, как он пережил самый критический момент. Выйдя из комнаты ухода, Юнхуа посмотрела на Бао Си Цина, который лежал на кровати. Она чувствовала себя очень непринужденно. Он выжил, ее возрождение, казалось, не причинило ему никакой реальной катастрофы. «Госпожа Юнхуа, второй господин велел нам проводить вас к нему после того, как вы придете», – тихо сказал доктор. Юнхуа удивленно моргнула, но все же кивнула, переоделась в стерильную одежду и вошла. Бао Си Цин лежал на кровати с открытыми глазами. Он страдал от переломов по всему телу, а также травм груди и головы. Обычно он мог только лежать, не в силах даже пошевелиться. Увидев, как Юнхуа входит в комнату, налитые кровью глаза Бао Си Цина загорелись, и он хрипло произнес: «Я так долго ждал». Он стал тощим, его первоначально красивое лицо съежилось. Из-за потери веса его налитые кровью глаза казались очень большими. «Сколько дней ты не спал?» – не удержалась от вопроса Юнхуа. Прежде чем она успела договорить, Бао Си Цин зевнул. «Я устал, посиди здесь немного, я немного вздремну, разбуди меня через полчаса». Глава 185. Слишком быстрая смена личности военного врача. Юнхуа была ошеломлена. Бао Си Цин схватил ее за руку, произнес эту фразу, зевнул, а потом сказал: «Пошел спать». Он действительно заснул. Он держал руку Юнхуа, отделенную антибактериальной перчаткой. Она хотела убрать руку, но Бао Си Цин держал ее очень крепко. «Эй, ты можешь идти и спать, но, по крайней мере, отпусти меня», сказала Юнхуа, продолжая пытаться убрать свою руку. Однако она не осмеливалась использовать слишком много силы, так как боялась ранить его во время борьбы. «Заткнись, я пытаюсь уснуть», – пробормотал Бао Си Цин, сонно закрывая глаза. Юнхуа потеряла дар речи. Она смотрела, как Бао Си Цин засыпает, засыпает. Через минуту после встречи с ней, Юнхуа была ошеломлена. Однако Юнхуа не двигалась, вместо этого она ждала, когда он погрузится в глубокий сон. В таком положении она простояла целый час. После того, как он погрузился в глубокий сон, его хватка естественным образом ослабла, и Юнхуа смогла осторожно забрать ее руку и тихо выйти из комнаты. «Второй господин спит?» – тихо спросил врач. Юнхуа кивнула и смерила доктора странным взглядом. На нем была армейская зеленая рубашка, поверх которой был накинут белый халат. Это был типичный дресс-код врачей в военном госпитале, но это был не тот врач, который привез ее сюда раньше. «Привет, я Цзинсю». «Привет, я Юнхуа». Цзинсю улыбнулся и понимающе подмигнул Юнхуа. Он повел Юнхуа в соседнюю комнату отдыха. «Присаживайся, ты, должно быть, устала после длительного стояния. Ты слишком честна, зачем позволять ему держаться за тебя, не говоря уже о том, чтобы стоять и ждать его. Ты не его девушка, он не имеет права так себя вести, тебе не кажется?» Уголок рта Юнхуа приподнялся. Цзинсю предложил коробку шоколада и банку фисташек после того, как Юнхуа заняла свое место. «Давай, выпей немного. Не хочешь ли чего-нибудь выпить? У меня есть кофе, чай с молоком, лимонная вода. Мне минеральной воды», — сказала Юнхуа. Цзинсю моргнул. «Конечно». Он быстро достал бутылку минеральной воды, открутил крышку и передал ее Юнхуа. Затем он быстро придвинул стул напротив Юнхуа, плюхнувшись на сиденье, как будто у него не было костей. Он с любопытством спросил Юнхуа: «Хуа-хуа, так что, как вы познакомились со вторым господином?» Действия Цзинсю ошеломили Юнхуа. Ранее вдохновляющий и острый военный врач полностью изменился, только войдя в комнату отдыха. Разрыв был слишком велик. Почему он вдруг заснул? Юнхуа проигнорировала вопрос Цзинсю и вернула один из своих. Цзинсю моргнул его длинным ресницам. Вероятно, позавидовали бы бесчисленные женщины. «О, ты имела в виду второго господина. Если он и дальше будет бодрствовать, мне придется погрузить его в медикаментозный сон. Однако это было бы слишком много работы. Он был обучен сопротивляться большому количеству наркотиков, средний стимулятор или анестезия, найденные на рынке, не сработали бы на него. Так что, естественное, засыпание все равно лучше для него». Юнхуа не знала, что сказать. Цзинсю быстро продолжил: «Это слишком далеко от нашей темы. Причина, по которой он так быстро заснул, заключается в том, что он не спал с тех пор, как проснулся. Прошло уже около 7 дней». Юнхуа была ошеломлена. «Что это значит?» «Как я только что упомянул, он прошел много тренировок, чтобы повысить свою устойчивость к наркотикам. Другими словами, это было бы довольно впечатляюще, если бы наркотики имели даже 10% эффективность на нем». Увидев, что Юнхуа все еще была ошеломлена, Цзинсю продолжил: «Проще говоря, из-за неэффективности анестезии он не может спать из-за боли». Глава 186. «Боль слишком сильная, чтобы дышать. Не может заснуть из-за боли». Этих нескольких слов было достаточно, чтобы сердце Юнхуа напряглось. Сколько боли нужно испытывать, чтобы он не мог спать? Тем более в течение 7 дней подряд. На самом деле, он прошел обучение, чтобы повысить свою сопротивляемость боли. Во время этих тренировок они использовали стимуляторы, чтобы повысить свою чувствительность к боли. Говоря более профессионально, это означало бы понизить их толерантность к боли. Если бы боль от инъекций была нормально переносимой, то после снижения толерантности к боли ощущаемая боль была бы более чем в 10 раз сильнее, она была бы невыносимой. Чтобы помочь им противостоять пыткам и допросам, все они должны пройти такую подготовку. Цзин Сю пожал плечами. Следовательно, у него уже была высокая толерантность к боли. Однако, каким бы сильным он ни был, он все равно человек. У него все еще есть свои пределы. Честно говоря, переломы не так уж и велики. Самым болезненным будет повреждение легких. Его легкие были разъедены пищеварительными жидкостями, а затем заражены. Такая боль была бы подобна сбросу серной кислоты в желудок. Лицо Юнхуа побледнело. Она знала, как это больно, она вполне могла себе представить, каково это. Все очень просто, он просто не может спать из-за сильной боли. Я хотел дать ему какое-нибудь другое лекарство, но он не принял его, потому что боялся, что его тело станет зависимым от лекарств. Если это так, то он может только укусить пулю. Цзин Сю вздохнул. Честно говоря, это не самое худшее. Он просто должен был получить инфекцию, которая вызвала образование гноя. Из-за этого мы должны открыть его грудь для очищения. До этого он был без сознания и не чувствовал боли, но теперь, когда он проснулся, когда мы проведем операцию, безопасная доза анестезии не будет иметь никакого смысла, и передозировка повлияет на его состояние, следовательно, операция может быть сделана только без анестезии. Без анестезии. Юнхуа крепко сжала кулак. Совершенно верно. Использование анестезии все равно ничего не изменит, прямо сказал Цзин Сю. Хотя мы не можем использовать анестезию, мы можем использовать миорелаксанты. Короче говоря, он полностью в сознании во время операции может чувствовать каждую частичку боли, ощущение ножа, разрезающего его кожу, и ощущение наших рук, входящих в его грудь. Однако из-за миорелаксанта он вообще не может двигаться, даже шуметь будет трудно. Лицо Юнхуа побледнело, как у призрака. В это мгновение она почувствовала, что не может дышать. И все же она прикусила губу и молчала, не перебивая Цзин Сю. Итак, как вы познакомились со вторым господином? Я думал, что второй господин наконец-то пришел в себя, но глядя на тебя, явно недоразвитое отродье. Почему второй господин беспокоится о тебе? Что-то не так с его мозгом. Любопытство Цзин Сю достигло пика, его глаза сияли от возбуждения. Юнхуа взглянула на Цзин Сю. Он запретил тебе говорить мне это? Скажи, он забил бы тебя до смерти, если бы узнал, что ты мне все это рассказал. Уголок рта Цзин Сю дернулся. Он бесстыдно схватил Юнхуа за руку, его красивое лицо сморщилось. А прекрасная девушка, пожалуйста, не говорите ему, умоляю. Ты не знаешь, но я прожил эти годы под издевательствами второго господина. В моем сердце образовалась огромная тень, и эту тень зовут Бао Си Цин. Хех, Юнхуа пристально посмотрела на него и, наконец, заговорила после долгой паузы. Сколько я скажу, зависит от твоего выступления. Выражение лица Цзин Сю оставалось испуганным, но в конце концов он неохотно согласился. Как, откуда ты знаешь, что он запретил мне говорить тебе? Как насчет того, чтобы рассказать мне, зачем ты мне все это рассказываешь? Глава 187. Сокровенные мысли. Цзин Сю не мог ответить на вопрос Юнхуа. Юнхуа не собирался ждать ответа. Независимо от того, каковы были его намерения, все, что имело значение, это то, что Юнхуа знала правду. Она проигнорировала Цзин Сю и вышла из зоны отдыха, снова стоя перед стеклянным окном палаты. Чу Юй стоял здесь с самого начала. Увидев Юнхуа, он тихо сказал. Босс проснулся. Юнхуа подошла посмотреть. Со своего места она не могла видеть лица Бао Си Цина. Она видела только эти руки, которые крепко сжимали простыню и слегка дрожали. Юнхуа могла себе представить, какую боль он испытывает, настолько сильную, что это заставит его так крепко сжать простыню. Не было и следа колебаний, когда она развернулась и быстро побежала искать медсестру, чтобы помочь ей найти и переодеться в новый комплект стерильной одежды. Она снова вошла в комнату. Выражение лица Бао Си Цина было ужасным, на лбу блестели капельки пота. Однако выражение его лица мгновенно изменилось, когда он заметил ее появление, превратившись в беззаботную и расслабленную улыбку. Если бы не его явно бледное лицо и эти капельки пота, никто бы не догадался, что за этим выражением скрывается боль, которую не может выдержать ни один нормальный человек. Опять проснулся, Юнхуа подыгрывала ему, делая вид, что ничего не знает. Бао Си Цин зевнул. Я спал весь день, с утра до ночи, «Конечно, я не смогу спать долго». Юнхуа посмотрела на него. «Этот человек определенно упрям. Он явно не спал в течение нескольких дней из-за боли, но его рот настаивает на том, что он спал весь день». Юнхуа схватила стул и села, автоматически держась за его руку. В это мгновение ее сердце забилось быстрее. Она понятия не имела, зачем это сделала. Она схватила его за руку, но даже не взглянула на него. Вот так просто она села на стул и тихо сказала: «После того, как ты помог мне наказать Си Юньсяна, я слышала, что его семья отправила его за границу. Что же касается любовницы моего отца и их незаконнорожденного ребенка, то они похожи на этих неубиваемых тараканов, которых ненавидят везде, куда бы они ни пошли. Моя мать и мать Шэнь Шиэйн вместе открыли ресторан, дела идут довольно хорошо. Я также пошла и встретилась с тренером Фань Мэнин. Тренер Фань холодна и прямолинейна, но она очень внимательна, она даже помогала мне планировать. Ее голос не был ни быстрым, ни медленным, не было большого изменения высоты тона, и ее тон был мирным, ее голос был успокаивающим. Пока она тихо говорила, Бао Си Цин беззвучно слушал. Через некоторое время Юнхуа повернулась и посмотрела на Бао Си Цина. К тому времени он снова заснул. На этот раз Юнхуа не отпустила его руку. Если бы это могло позволить ему поспать немного дольше, то она осталась бы такой. Юнхуа откинулась на спинку стула и неловко положила голову на спинку стула. В этот момент она чувствовала себя очень непринужденно и умиротворенно. Если ее возрождение не повлияет на историю, то до того, как он пожертвует собой, еще 4 года. Точно так же, как полицейские, солдаты и пилоты, которые появлялись в новостях и интернете после героической жертвы, большинство людей чувствовали бы только уважение, но они не чувствовали бы слишком глубоко о своих жертвах. В конце концов, эти люди слишком далеки от собственной жизни. Так было, когда она впервые встретила Бао Си Цина. Для нее он был человеком, заслуживающим уважения. Что касается его жертвоприношений, то большинство людей будут испытывать только сочувствие и жалость, но на этом все закончится. Но теперь этот человек вошел в ее жизнь. Это было больше, чем просто пройти мимо друг друга. Это было больше, чем просто узнать. Это было больше, чем просто быть знакомыми. Юнхуа знала, что она больше не может спокойно смотреть на него и позволить ему умереть через 4 года. В ее сердце он больше не был тем, кому поклонялись, и не был мучеником, которого уважали сотни миллионов людей. Он был просто Бао Си Цин, кто-то с кровью, плотью и душой, кто-то, кто теперь стал частью ее жизни. Глава 188. Гений плавания. Юнхуа проснулась около 6 часов утра с окоченевшим и онемевшим телом. Она взглянула на часы и осторожно убрала руку. Однако она вообще не могла встать. Ее руки и ноги онемели, а шея болела еще сильнее. Она тихонько на цыпочках вышла из комнаты. Когда она сняла стерильную одежду, то поняла, что вся взмокла от пота. Цзин Сю уже давно восстановил свой строгий и суровый воинский вид. Когда он увидел ее, она прищурилась. «Я хочу принять душ, Чуюй, не мог бы ты помочь мне принести мою сумку? У меня там есть комплект одежды», — сказала Юнхуа. Выражение лица Чуюя тоже было немного сложным, но он быстро заметил это и пошел за сумкой Юнхуа. Когда их осталось только двое, Цзин Сю наклонился и подошел поближе к Юнхуа, прежде чем тихо спросить: «Итак, была ли рука второго господина приятной?» Юнхуа вдруг почувствовала крайнее раздражение. Приняв душ и переодевшись в свежую одежду, Юнхуа почувствовала себя гораздо комфортнее. Но было уже 6:30, когда они ушли. «Товарищ, не могли бы вы ехать чуть быстрее?» Юнхуа был очень встревожена. Она очень боялась снова опоздать. Это было бы слишком, чтобы снова разочаровать Фань Мэнин. «Мне следовало проснуться раньше. Ты должен был разбудить меня». Юнхуа почувствовала легкое сожаление. Чуюй принял вину молча. И снова Юнхуа поторопила водителя-лейтенанта. Под постоянным прессом Юнхуа-лейтенант, наконец, разогнался до головокружительной скорости. В 7:30 Юнхуа подошла ко входу в плавательный центр. Юнхуа наконец-то смогла расслабиться. Вероятно, из-за беспокойства она не чувствовала себя очень усталой. Через несколько минут появилась Фань Мэнин. Рядом с ней была девушка с прошлого раза. Юнхуа вспомнила, что ее зовут Фань Цзэтун. У Юнхуа сложилось впечатление, что она плавает очень красиво. Увидев Фань Мэнин, Юнхуа послушно опустила голову. «Мне очень жаль, тренер Фань. Не надо, иди, разогрейся, как и ожидалось», — Фань Мэнин не тратила время на разговоры. Юн Хуа также знала, что действия будут говорить громче слов. Она быстро пошла разминаться. Через 20 минут она закончила переодеваться, вошла в бассейн и начала тренироваться в соответствии с инструкциями Фань Мэнин, которые та дала ей ранее. «Вы двое, давайте проведем тест», — сказала Фань Мэнин с секундомером в руке. «В порядке». Юн Хуа быстро кивнула. Она все еще тренировалась в 25-метровом бассейне. Фань Мэнин хотела последовательно протестировать ее на дистанциях 50, 100, 200 м и 400 м. Они взяли лучшие из двух на 50 м вольным стилем. Юн Хуа набрал 25-65 секунды, а Фань Цзитун 24-63 секунды. Восприятие Юн Хуа Фань Цзитун слегка изменилось. Ее результат в 25-65 секунды уже достиг уровня первоклассной спортсменки. Она была на расстоянии 0,2 секунды от лучшего спортсмена страны. Что касается 24-63 секунды Фань Цзитун, то она уже была на уровне лучших в стране и на 0,11 секунды отстала от лучших в мире. Это было слишком страшно. Их тест проходил в 25-метровом бассейне. Если бы бассейн был заменен на стандартный 50-метровый бассейн, это заняло бы от 1 до 1,3 секунды больше. Счет Юн Хуа будет около 27 секунд, в то время как счет Фань Цзитун будет меньше 26 секунд. 26 секунд. Это уже олимпийский стандарт В. Это был всего лишь обычный тест. Секундомер в руках тренера Фань не был бы таким точным, как на официальных соревнованиях. Возможно, он покажет медленнее, но не быстрее. Это означает, что Фань Цзитун легко достигнет олимпийского стандарта Б, да и достижение олимпийского стандарта не казалось таким уж далеким. Боже, какое шокирующее открытие. Но почему она не слышала имени Фань Цзитун в своей прошлой жизни? Это казалось неправильным. После этого они провели тесты на 100 м, 200 м и 400 м. После испытаний Юн Хуа была потрясена до глубины души. Она считала, что у нее достаточно таланта, что она достаточно трудолюбива и что ее результат уже довольно хорош. Кто бы мог подумать, что Фань Цзитун была гением плавания. В частности, выступление Фань Цзитун на заплыве на 50 метров. Это было прямо-таки захватывающе. Глава 189. Веришь или нет, но я буду плакать с тобой. Тесты на 50 и 100 метров проводились последовательно, но нагрузка на их тело была не слишком большой. Их выносливость не могла идти в ногу, когда дело доходило до теста на 200 и 400 метров, следовательно, было огромное снижение их результатов. Однако, когда Юн Хуа украдкой взглянула на выражение лица Фань Мэнин, она не казалась сердитой. «Похоже, ты не расслаблялась, сколько ты плаваешь каждый день?» – спросила Фань Мэнин. Юн Хуа быстро ответила. «Вы сказали, что я не должна плавать слишком много, поэтому я плаваю около 6000-8000 метров каждый день, самые большие, не более 10000 м». Фань Мэнин кивнула. «Продолжай. Во второй половине дня мы будем делать упражнения для ног в глубоком бассейне». Юн Хуа наконец-то смогла расслабиться, преодолев это препятствие. «Все в порядке, пока Фань Мэнин не рассердилась. Она определенно больше не будет расслабляться на тренировках». Фань Цзитун тоже была там, когда она пошла переодеваться. Юн Хуа улыбнулась ей. «Ты действительно хорошо плаваешь, гораздо лучше, чем я». Фань Цзитун выдавила из себя натянутую улыбку. «Если бы ты начала плавать в 3 года, как после этого можно плохо плавать?» «Это не обязательно так», — улыбнулся Юн Хуа. «Усилия определенно могут принести значительные улучшения, но без таланта самые большие, чего можно достичь, это стандарт первого класса. Но ты, состояние твоего тела в воде поразительно. Но, кстати, ты когда-нибудь достигала олимпийского стандарта в официальных соревнованиях?» Фань Цзитун взглянула на Юн Хуа. «Я никогда не участвовала ни в каких соревнованиях. Тем не менее, мне удалось достичь стандарта как на 50 м, так и на 100 м во время практики, когда мне было 12 лет. Ничего особенного». Юн Хуа поджала губы, как и ожидалось, что слушать ее было неприятно. «Я буду продолжать усердно работать и к следующему году достигну олимпийского стандарта в категории 100 метров. Я хочу участвовать в Олимпийских играх». Фань Цзитун это не заинтересовало, она пожала плечами и сказала: «Удачи». Юн Хуа не удержалась и спросила: «Почему ты не участвуешь в соревнованиях?» «Потому что это скучно», — Фань Цзитун небрежно добавила. «Ну и что, если я выиграю первое место? Это слишком просто, нет смысла». Юн Хуа приподняла бровь. «Просто? Может быть, это и так для национальных соревнований, но как насчет международных? Я просто нахожу это скучным. Хорошо, я просто ненавижу плавать. Ясно, ты такая же раздражающая, как Фань Мэнин. Фань Цзитун захлопнула дверцу шкафчика и ушла со своими вещами. Юнхуа поджала губы и не стала возражать. Она не любила вмешиваться в чужие дела. Если Фань Цзитун действительно не любила плавать, то все в порядке. Талант принадлежит ей. Кто она такая, чтобы заботиться о том, использует она его или нет? Но Юнхуа чувствовала, что в этой истории есть нечто большее. В то время как Фань Цзитун говорит, что она не любила плавать, но если она действительно не любила плавать, как она могла продолжать плавать 3 лет? Ее тусклая поза на берегу исчезает, как только она входит в воду. Видя отношения между Фань Цзитун и тренером Фань Мэнин, Юнхуа чувствовала, что Фань Цзитун была просто мятежным подростком, отказывающимся делать то, о чем ее просила мать. Она не стала бы без нужды вмешиваться в чужие проблемы, но надеялась, что Фань Цзитун не станет тратить свой талант впустую. После целого дня тренировок Юнхуа очень устала. Отныне ты должна внимательно следить за своей диетой, есть много вещей, к которым ты не можешь прикоснуться. Все это разрушит карьеру спортсмена. Если ты заболеешь, ты должна обратить внимание на лекарства, которые ты принимаешь, многие из них могут оказаться стимуляторами в тестах. Фань Мэнин дала ей список продуктов и лекарств, которых ей следует избегать. Я запишу тебя на чемпионат по зимнему плаванию. До соревнований остается еще 1 месяц, сосредоточьтесь на тренировках, но убедись, что не выходишь за свои пределы. Спасибо вам, тренер Фань. Юнхуа искренне выразила свою благодарность. Выйдя из плавательного центра, Юнхуа и Чу Юй сели в машину, чтобы вернуться в военный госпиталь. Сегодня Бао Си Цина переводили из отделения интенсивной терапии. К этому времени его уже перевели в обычную палату высшего класса. Юнхуа и Чу Юй только что прибыли, когда услышали, как Цзин Сю суетится. «Бао Си Цин, ты предпочел бы трудный путь легкому. Смотри, как я заплачу, если ты расскажешь Бао Си Я о моем местонахождении. Я серьезно заплачу. Глава 190. Твоя картина издевается надо мной». Юнхуа и Чу Юй стояли в дверях. С озадаченным выражением лица они уставились на Цзин Сю, который растянулся рядом с больничной койкой, выставляя себя дураком. Цзин Сю перестал притворно плакать, словно что-то понял. Он встал прямо и, ни о чем не заботясь, начал приводить в порядок свою светло-зеленую внутреннюю военную рубашку и поправлять белый сюртук. Затем он грациозно повернулся и сдержанно посмотрел на Юнхуа и Чу Юя, заставляя себя криво улыбнуться и сказать несколько слов. «Разве вы не обучены стучать?» Юнхуа моргнула и промолчала. С другой стороны, Чу Юй был очень прямолинеен в своем ответе. «Мы стучали, но ваш плач заглушил стук». Лицо Цзин Сю покраснело, а затем и побелело. Прикованный к постели Бао Си Цин сдержал взрыв смеха. «Исю, помолчи немного. Они еще не поели. Пойди приготовь что-нибудь поесть». «Что за Исю? Вся твоя семья, Исю». Услышав это прозвище, Цзин Сю взорвался гневом. Юнхуа немного помолчала и с любопытством спросила: «Что за Исю?» «Ничего, ты ослышалась», — быстро ответил Цзин Сю, прежде чем кто-либо успел добавить. Затем Бао Си Цин продолжил в своем собственном темпе. «Его предыдущее имя было Цзин Исю, мы все называем его Исю». «Какой Исю?» Теперь Юнхуа стала еще любопытнее. «Эффектная красавица из Чуцы, джентльмен Исян», — беспечно сказал Бао Си Цин. Цзин Сю не мог больше терпеть. Юнхуа кивнула. «Ясно, это тот самый Исю. Цзин Исю, прекрасный человек, прекрасный пейзаж, какое замечательное имя. Ты красавица, твоя семья красавица». Цзин Сю стиснул зубы. Юнхуа улыбнулась Цзин Сю. «Спасибо тебе, братец, за похвалу, или ты предпочитаешь? Брат красавчик». Цзин Сю онемел от гнева. Он указал пальцем на Юнхуа, долго молчал, прежде чем повернуться и уйти, чтобы крикнуть Бао Си Цину: «Бао Си Цин, это твоя картина издевается надо мной». Напомню, что Хуа дословно переводится как «живопись» или «картина». Если уж продолжить, то Юн – облако. Юнхуа не находила слов. Она не знала, как реагировать. «Что ты имеешь в виду под твоя картина?» Бао Си Цин сверкнул яркой улыбкой. «Ну и что, что это моя картина? Осмелишься ли ты отплатить мне тем же?» Цзин Сю вздрогнул под этим ярким и веселым взглядом. Он стиснул зубы. «Твоя взяла. Хорошо, иди в столовую и попроси старика Фэна приготовить что-нибудь поесть. Лучше не корм для свиней, «А то я их знаю», — продолжил беззаботно Бао Си Цин. Цзинсю хмыкнул. «Я определенно возьму корм для свиней. Мой дорогой Исю, неужели ты думаешь, что можешь быть в безопасности от меня только потому, что я прикован к постели? Если ты действительно так любишь корм для свиней, как насчет того, чтобы я попросил Чу Юя накормить тебя?» Угрожающе улыбнулся Бао Си Цин. Цзинсю чуть не стошнило кровью от гнева, но он не осмелился возразить. В конце концов, он мог только сердито топать из комнаты, махнув рукой. Юнхуа посмотрела на Цзинсюя, прежде чем посмотреть на Бао Си Цина. «Он на самом деле не будет злиться, верно? Я просто пошутила, но как его семья могла назвать его Исю? Обычно это девичье имя». Бао Си Цин ухмыльнулся. Его мать всегда хотела девочку. Когда она была беременна, она была уверена, что это будет девочка, и всегда поднимала из-за этого шум. Они подготовили имя, одежду и комнату для девочки. Тем не менее, родился мальчик. Юнхуа с трудом переваривала услышанное. Разве ультразвук не подтвердит все? Ну что ж, тетя Е, вероятно, пропустила это из-за чрезмерной самоуверенности. Рассмеялся Бао Си Цин. Юнхуа действительно не знала, что ответить. Когда он родился, тетя Е была очень разочарована, но она не хотела тратить впустую то, что они приготовили. Поэтому до того, как ему исполнилось 5 лет, все было женственно. Ему приходилось носить розовые юбки и заплетать волосы в косу. Глава 191. Тени детства. В сердце Юнхуа поднялось сочувствие к Цзинсю. Неудивительно, что его реакция на прозвище была такой бурной. Это была детская травма. Он был слишком жалок. Она действительно не должна ковыряться в чужих ранах. Но, что, если она просто не сможет сдержать смех? Кхе-кхе, когда вы играли вместе в детстве, ты не знал, что он был мальчиком. Юнхуа не могла не спросить. Бао Си Цин кивнул. Тетя Е была беззаботным человеком, и она всегда хотела нежную, милую и послушную дочь. Тогда они были очень строги в отношении политики одного ребенка, так что Цзинсю был единственным ребенком, которого они могли иметь. Тетя Е не хотела ничего терять, поэтому она одевала Цзинсю как девочку. Кроме того, старики того времени считали, что девочку легче воспитывать, поэтому они чувствовали, что помогают своему внуку, заставляя его одеваться как девочку. Тогда мы не были слишком чувствительны к разнице полов, в конце концов, мы были просто кучкой детей, играющих вместе. Юнхуа нашла эту историю невероятной. Так как же он узнал, что он мальчик? Бао Си Цин слегка кашлянул и отвернулся, продолжая лишь некоторое время молчать. Итак, молодые мальчики будут соревноваться, кто сможет пописать дальше всех. В этом возрасте взрослые не утруждали бы себя объяснением разницы между мальчиками и девочками, но даже маленькие дети знают, что мальчики и девочки писают по-разному. Поэтому мы хотели оставить его в стороне, когда у нас было такое соревнование, но он в конце концов закатил истерику. В конце концов, мы могли только согласиться позволить ему присоединиться, в результате чего лицо Юнхуа покраснело. Она ясно представляла себе эту сцену. Группа мальчиков и маленькая девочка в розовой юбке, стоящие вместе, чтобы посоревноваться, кто может пописать дальше. Они шли один за другим, пока не подошла его очередь. В то время мы все смеялись и шутили по этому поводу, но он без колебаний задрал юбку, голос Бао Си Цина затих. С другой стороны, Юнхуа чувствовала, что ее сильное воображение делает ей неприятность. «Значит, этот вопрос на самом деле был для нас еще более травмирующим», — сказал Бао Си Цин. «Глядя на него, мы начали сомневаться в самой жизни, а что, если мы на самом деле все девочки? Этот момент стал детской травмой для всех нас, у меня до сих пор мурашки бегут по коже, когда я думаю об этом».